298. Матерь Агни-йоги. Малые крылатые собратья птицы во время перелетов покрывают большие расстояния. Летят и днем, и ночью, перелетают пустыни и океаны, и любая погода не может остановить полета, и они достигают своей цели. У них можно учиться примеру целеустремленного полета. Но есть своя особенность, и она в том, что дух нерушим и вечен, и в полетах к звездам может достичь любой из них, даже высочайший.